о котором мало кто знает, поэтом Зоргенфрейм. Сейчас, если не поленюсь, запишу вам еще одно. Это почти предсмертное стихотворение Осипа Мандельштама. Наслаждайтесь. Я скоро уезжаю в поездку месяца на три. Раньше лета не увидимся. Жму вашу руку. Привет супруге, ваш Вертинский. Без даты. Дорогой Василий Осипович, по уже установившейся традиции и влечению сердца посылаю вам свое последнее стихотворение. Как вы его найдете, черкните два слова. Привет, ваш дружеский Вертинский. 20 ноября 1953 года. Дорогой друг, все это время я думал о вас. Как вы справляетесь с вашим горем? Вероятно, уже играете, пашете своего Шекспира. Даже на горе нам отпущено очень немного времени, а дальше надо одеваться и гримироваться. Тащитесь, траурные клячи, актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. Блок. Бюллетень кончился. Надо опять приниматься за старое, пахать своего Шекспира. Хорошо сказано у Гумилева. Все мы святые и воры, из алтаря и острога. Все мы смешные актеры в театре Господа Бога. Ну что ж, будем жить и работать, Александр Вертинский. Без даты. Дорогой друг, посылаю вам три моих стихотворения и одно стихотворение Блока в надежде, что вы его не знаете. Стихи очень помогают жить, в них отыскиваешь свои мысли и чувства, и уже делается легче от сознания того, что кого-то мучили те же муки, что и тебя. В крайнем случае они, может быть, развлекут вас. Привет и спасибо за милый вечер, ваш Вертинский. Москва, 18 ноября 1954 года. Дорогой друг, во-первых, спасибо вам за встречу с вашей молодежью. Это сильно освежает. Они у вас любопытные, как воробьи, веселые, как котята. Меня это немножко встряхнуло. Обязательно спою им в январе. Посылаю вам последний опус. Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные, смелые и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках. И, кроме всего, они должны быть в пору каждому, то есть каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него. Желаю вам творческих успехов и уезжаю, утопая в сияние голубого дня. Вертинский. Постскриптум. Но большой вопрос, отвечают ли эти стихи моей теории? 17 февраля 1956 года. Дорогой друг Василий Осипович, давненько мы с вами не виделись. Последний раз видел вас на моем концерте в Цедри, но вы не зашли ко мне за кулисы. Я немного болею. Скоро должен ехать в Среднюю Азию на 2-3 месяца. Вероятно, раньше лета и не увидимся. Я за это время сыграл 2 картины в Киеве, спел 15 концертов в Ленинграде и 12 в Москве. И все. Больше ничего нового в моей жизни не случилось. Откопал в старом журнале великолепное стихотворение Иннокентия Аннинского «Петербург». Посылаю его вам. Вот как раньше писали. И другой «Петербург» Мандельштама. Оба стихотворения похожи на засохшие венки со старого кладбища, венки из бессмертников. Позавчера была художественная выставка дипломных работ в Академии художеств, улица Кропоткина. Моя Лилька выставила там свою дипломную работу Суриковского института «Тристан и Изольда». Об этой работе Ефанов сказал так: «У нас много талантливых художников, но, к сожалению, у них мало вкуса». Примечание: Ефанов, художник, профессор Суриковского института. В лице Вертинской мы выпускаем художника с большим настоящим вкусом. Тоже сказали и другие. К сожалению, применить свои знания и способности не так-то просто у нас. Я был бы вам глубоко благодарен, если бы вы посмотрели ее работы. Они висят в главном зале и есть в каталоге выставки. Если будет время, взгляните, дорогой. Ваше мнение нам обоим очень дорого».